Спустя примерно час времени, небольшая драка, которая началась всего-навсего с одного неловкого толчка плечом, уже переросла в настоящее массовое побоище с участием почти 50 городских стражников. Белиш под шумок выбрался из эпицентра заварушки, завернул за угол и окинул происходящее довольным взглядом. Свое дело он сделал и может уходить, вожак уже ждет его в месте сбора. Примерно такие же события в это время происходили еще в двух местах в разных частях города. Брикс подошел к величественному зданию арены и ухмыльнулся, вспоминая былые деньки. Когда-то это место было практически его домом, пока Титан не ушел в добровольное рабство. И вот сегодня он вернется сюда в качестве бойца. У монаха чуть слеза не потекла под влиянием ностальгии. Еще вчера в городе прошел слух, что великий непобедимый гладиатор возвратился на арену, и все желающие могут попробовать свои силы в сражении с ним, либо просто прийти и посмотреть на обещающее стать грандиозным событие своими глазами. Брикс рассказал о своем боевом прошлом Роману во время обсуждения плана, и это самое прошлое пришлось как нельзя кстати. План быстро скорректировали, включив в него Синекожего. Он сразу же отправился на арену, где у Титана имелось много должников среди бойцов, и вновь зарегистрировался. Сегодня ему предстояло стать главной звездой, на которую предстояло посмотреть очень большое количество зрителей, в том числе и влиятельных, а значит, на мероприятии будет и множество охранников, которых следовало отвлечь от основной деятельности по защите местного лорда. Встретив старых боевых товарищей, монах смог договориться с некоторыми о, так сказать, особых условиях, затребовав таким образом возврат долга. Им предстояло под конец дня устроить некую стихийную заварушку, желательно, с участием стражников, чтобы увлечь тех на как можно долгий период времени. Сам Брикс должен был остаться как бы не при делах и свалить в самый подходящий момент, чтобы присоединиться к союзникам на штурме замка лорда. А пока бойцам предстояло тянуть время до тех пор, пока Титан не получит сигнал, необходимо было дать время остальным участникам плана. Роман заверил, что для успеха операции все должны сработать одновременно. Этим самым Брикс и планировал заняться, затягивая каждый бой как можно дольше и превращая его в представление. Уж что-что, а подобное он умел исполнять легко. За время пребывания в клетке, он отнюдь не растерял свои силы и возможности. Наоборот, монах совершенствовал свое тело и душу, постоянно пребывая в медитации, так что сегодня ему будет чем удивить зрителей и соперников. В течение всего лишь получаса трибуны оказались полностью забитыми, ставка сыграла, и на кровопролитие пришли поглазеть очень многие влиятельные люди города. Начались поединки, и свой первый бой Брикс провел красиво и долго. Он старался тянуть время, как мог, при этом показывая себя во всей красе. Так, поединок занял чуть больше получаса, а впереди таковых было еще много. Время тянулось неспешно, бойцы сменялись один другим, а зрители были довольны. Они что-то кричали, гудели, улюлюкали, ели, пили и делали ставки. Вот против синекожего здоровяка вышел такого же роста атлет с громадной секирой в руках. Они пожали друг другу руки и закружились в смертельном танце, который продолжался долгих 15 минут, после чего пыль на арене улеглась, и в центре нее зрители увидели полутитана, держащего в руке бессознательное тело. Трибуны сразу же взорвались аплодисментами, народ загалдел, а гордый победитель окинул сидящих пристальным взглядом и изобразил приглашающий жест. Представление продолжалось еще долго, пока наконец-то не объявили последний, решающий бой. Против Брикса вышел довольно крепкий копьеносец, ставший местным чемпионом во время отсутствия монаха. Бой разгорелся с новой силой. Казалось, что в поединке сошлись два стихийных бедствия, зрители затаили дыхание. Однако определить победителя не удалось, так как массивное копье вырвалось из рук гладиатора и полетело прямиком в зрителей. Молодой парнишка, оказавшийся на пути снаряда, успел среагировать. Он вскрикнул, вскочил и прыгнул в сторону, задев кулаком и пройдясь ногами сразу по нескольким соседям. «Ты что себе позволяешь, сопляк?» – разгневанно прокричал упитанный господин, сидевший рядом. «Стража, схватить его!» Стоявшие внизу охранники побежали вверх по лестнице, стараясь выполнить приказ явно важного господина, при этом задевая и расталкивая попавшихся на пути зрителей. Те начали возмущаться, по всему периметру трибун вспыхнули небольшие локальные стычки, постепенно перерастающие в драки. Спустя минут 10-15 столпотворение людей превратилось в одно большое побоище. Кто-то пытался сбежать, кто-то спрятаться, и только Брикс улыбался, стоя на середине арены. Никто даже толком не обратил внимания на завершение поединка, практически все были увлечены мордобоем или защитой собственной шкуры, и никому даже в голову не пришло мысли узнать, кем являются господа, затеявшие свару, а были они, естественно, людьми Зероса. Брикс помог подняться боевому товарищу, и они вместе неспешно отправились в подтрибунное помещение за положенным вознаграждением. Задача была выполнена, можно уходить к месту встречи с остальными союзниками. Три красивых девушки периодически выглядывали из-за стены, но на большие пока не решались. «Нервничаешь?» Луна подошла к сестре и слегка приобняла ее, успокаивая. «Угу», руки эльфийки немного подрагивали. «Это слишком большая ответственность для меня. Не переживай, я с тобой, дорогая». Темная эльфийка нежно провела рукой по светлым волосам подруги. «В случае чего прикрою, для этого я и здесь. Заканчивайте уже свои нежности», раздраженно фыркнула третья, сворачивая распущенные волосы в тугой хвост. «Время уходит, пора действовать». Лайза нервно кивнула и, собравшись с силами, приготовилась к атаке. Ее задачей на сегодня было проникновение в городскую тюрьму, где, по словам Зероса и Марка, содержалось большое количество неугодных местному лорду людей, которые ни в чем не виноваты. Их-то и требовалось освободить, желательно без лишнего шума, чтобы они смогли примкнуть к основному отряду во время штурма замка. Изначально эльфийка должна была выступать одна, но Роман, кажется, заметил волнение девушки и прикрепил к ней Луну в качестве прикрытия. А потом внезапно выяснилось, что Сера, дочка Зероса, тоже имеет подходящий для данной задачи класс – ликвидатор. Это стало сюрпризом для многих, и план решено было скорректировать. Теперь девушкам предстояло поработать втроем и наладить взаимодействие прямо во время операции. Лайза была назначена командиром этой мини-группы, отчего нервничала еще больше. Естественно, всех узников подряд спасать не собирались. Никому не нужно, чтобы на свободе оказались убийцы и душегубы. Так называемые политические заключенные содержались в отдельном блоке, куда и лежал путь девушек. «Ладно, как говорит Роман, перед смертью не надышишься», вспомнила услышанное однажды выражение светлая эльфийка. «Начинаем. Сера, ты первая, я за тобой, Луна, прикрывай». Подельницы кивнули и поспешили выполнить распоряжение. Первой пошла Сера, в ее руках появились два острых веера. Она посмотрела на них, немного повертела и растворилась в воздухе. Через несколько секунд пара стражников, находившаяся непосредственно у входа, упали безвольными куклами. Почуяв неладное, вторая пара охранников повернулась на тихий звук, но ничего не успела осознать. Заклинание магини пустоты накрыло не слишком расторопных бедолаг. Я сидел в подвале мастерской начертателя в компании Марка и Сокола. Взгляд приручателя был затуманен, так как он сейчас смотрел глазами своей птички, которая летала над городом, наблюдая за исполнением нашего плана. Этот самый план мы придумали вчера, точнее, я скорректировал тот, который предложили союзники без учета особенностей моих воинов. Они меня выслушали и согласились без лишних споров, так что сегодня задумка начала исполняться. Я планировал отвлечь как можно больше стражников от охраны замка лорда и других важных объектов с помощью нескольких провокаций. Оборотни, получившие в помощь людей Зероса, должны были устроить беспорядки в разных частях города, тем самым привлекая внимание стражи. Практически тем же самым занимался и Брикс на арене, что позволяло довольно неплохо растянуть силы городской стражи по городу. На всякий случай я еще отправил Лео к самому дальнему от замка входу в город. Тигр уменьшился и под видом кошки прошмыгнул за ворота. Там он увеличился до максимального размера и должен был изображать монстра, вышедшего из леса и штурмующего город. Ему в помощь я направил тополя, задачей которого было оживление деревьев. Друид был способен на подобный трюк, только маны для этого требовалось немало. Именно по этой причине он уже почти сутки вливал энергию в растения, чтобы в нужный момент просто отдать команду. Прямо сейчас птичка сокола как раз наблюдала за тем, как деревянные исполины вышли из леса стройной колонной и двинулись в сторону города. Дозорные на вышках забегали и подняли тревогу, а с другой стороны на них вышел огромный белый тигр и громко зарычал. Пришлось стражникам экстренно запрашивать помощь у местного гарнизона. Они хотели бы привлечь еще и охотников, только вот незадача, те сейчас были слишком заняты в конфликте, разразившемся на арене под чутким контролем нашего здоровяка, и прийти на помощь не могли. Деревья было не жалко, они все равно прожили бы недолго в таком состоянии, а вот за питомца я переживал, так что попросил его действовать как можно аккуратнее, и при первых признаках угрозы здоровью бросать все и уходить на базу. Все эти мероприятия, направленные на отвлечение внимания, были нужны для того, чтобы отвлечь стражников от охраны замка и не устраивать в центре города кровавую бойню, ведь вояки, в большинстве своем, просто выполняют свою работу. Они еще пригодятся новому лорду, так что я решил сохранить как можно больше жизней. Зарос выделил нам в помощь кучу добровольцев. Их было действительно много, только вот как воины они почти все были слабенькие, просто куча оборванцев с вилами и дубинками. Сейчас их координацией занимались мои ящеры и четверка лаулингов, руководил процессом сам Зерос. Одна из самых тяжелых задач выпала на хрупкие плечи троих девушек. Они должны были вызволить из темницы союзников, которые могли нам помочь. За дам я переживал больше всего, слишком уж они волновались. Лорд Драгомир не особо церемонился с неугодными, особенно если они что-то из себя представляли в плане силы, так что кидал в тюрьму всех подряд. Вот там, как раз уже имелись относительно прокачанные ребята, и их помощь нам явно не помешала бы. По своим каналам Зерос еще вчера смог предупредить сидельцев и получить от них согласие на участие в операции. Все хотели отомстить ненавистному тирану. Главная сложность в штурме замка заключалась в артефакте, который создавал над выбранной областью практически нерушимый защитный купол. Без него штурм крепости не составил бы никакого труда при условии, что большая часть стражников отсутствовала на месте. Мы долго думали, как можно отключить этот артефакт, и не придумали ничего лучше, чем так называемая ловля на живца. Этим живцом должен был стать тот, кого лорд без проблем пропустит внутрь. И этим кем-то был, естественно, я. Сейчас я ждал двух вещей: успешного развития отвлекающих операций, чтобы не возникло никаких нежелательных сюрпризов, пока я буду внутри замка, и прибытия леди Драганы, кузины лорда, которую мы планировали посадить на его место. Я сначала засомневался, подходит ли нам данная кандидатура, но Марко смог меня убедить, сказав, что Драгана, хоть и является родственницей графа, сильно от него отличается в своих устремлениях и характере. К тому же, она постоянно враждует с Драгомиром, но как-то вяло, потому что он постоянно держит ее под контролем и не дает развернуться. Я решил, что раз уж даже Марко не против такой кандидатуры, а он, напомню, ненавидит нынешнего лорда всей душой, то и я не буду спорить. Тем более, меня уверили, что кроме нее нет достойных претендентов на местный трон. Предложили мне самому занять этот пост, как герою, вот только тут уже я замахал руками, стараясь откреститься от такой чести всеми силами. Для полного счастья мне как раз не хватает целого города в подчинении. При таком раскладе можно будет полностью забыть о прокачке и развитии, как собственном, так и моего поселения. А такой вариант мне не подходит, я еще не забыл о своей миссии, и она меня пока полностью устраивала. Помощь Зеросу и Марко я был готов, но вот брать на себя еще и управление целым городом мне точно не хотелось. Поэтому я согласился с участием Драганы, хоть пока и не успел с ней познакомиться. Она должна была приехать буквально с минуты на минуту, и сейчас вся операция зависела от того, насколько графиня поторопится. Прибыла она вовремя, как раз когда я уже удостоверился, что все идет по плану, и пока ничего непредвиденного не случилось. Дверь в подвал открылась, и перед моим взором предстали трое. Стройная молодая девушка в плаще с капюшоном, прикрывающим лицо, и пара ее охранников. Человек, уровень 16, класс аналитик. Так ее описала оценка. Что ж, неплохой класс для будущего правителя, наверное. Она скинула капюшон, слегка поклонилась и пристально обвела меня заинтересованным взглядом. «Добрый день, мастер Роман, для меня большая честь познакомиться с героем лично». Голос графини был мягким и приятным. «Здравствуйте, госпожа Драгана». «Взаимно», я ответил поклоном на поклон. Драгана была молода и красива. Я бы дал ей лет 20 на вид, может, чуть больше. Стройная фигура, длинные темные волосы, аристократичные черты лица, большие глаза и пухлые губы. Все это делало образ молодой девушки особенно манящим, а загадочное выражение лица придавало дополнительный шарм. Марко, как хозяин дома, пригласил гостью за стол и начал быстро вводить в курс дела. Я молча слушал, лишь иногда вставляя небольшие комментарии с учетом текущих событий. Под конец рассказа Драгана внимательно посмотрела на меня и решила высказаться. «Господин Роман, думаю, вы понимаете, как мы все сегодня рискуем, и что второго шанса у нас не будет, она сделала небольшую паузу. У меня, так точно. Я долго думала и решила довериться вам, поставив на кон все, в том числе и свою жизнь. Я понимаю, леди Драгона, и постараюсь сделать все, от меня зависящее, чтобы сегодняшняя операция прошла успешно. Я был уверен в правдивости своих слов. Мои люди уже сейчас делают многое, чтобы облегчить нам работу, так что не извольте беспокоиться, мы справимся. Надеюсь на это. Она нервно дернула рукой и слегка склонила голову. Я прошу вас только ответить на один вопрос. Я внимательно посмотрел в глаза собеседницы, сжав в руке правдоруб. Готовы ли вы изменить подход к управлению городом и значительно отклониться от традиционных методов нынешнего лорда? Да, мастер Роман, я понимаю, что вы имеете в виду, и смею вас заверить, что мои методы и стремления в корне отличаются от моего кузена. Девушка ответила мгновенно, совершенно не раздумываясь, а артефакт в руке остался холодным. Хорошо, я вам верю, я спрятал правдоруб обратно в инвентарь и готов выложиться на полную, чтобы дать возможность многим людям жить так, как они того заслуживают. Сегодня многие приняли нашу сторону, и мы не имеем права их подвести. На этом наше короткое знакомство было признано состоявшимся, как раз Сокол сообщил, что отвлекающие операции близки к своему завершению, и нам пора выдвигаться к замку. Так мы и поступили. Двигались по городу мы в закрытой карете. Тут и там я наблюдал затаившихся людей из Зероса, а на подступах к самому месту обитания лорда нас уже ждала маленькая армия. Их не должно было быть видно из замка, но они держали периметр под контролем. По плану, как только упадет купол, они должны были вторгнуться на территорию и захватить его. Бойцы провожали горящими взглядами проезжающую карету, поднимая в воздух оружие в приветствии, а мы неспешно двигались к цели. Я даже немного занервничал, когда впереди показались ворота, ведущие на территорию замка. Карета остановилась, мы с Драгоной вышли, и она обратилась к стражникам. «Передайте лорду, что прибыла его кузина в сопровождении героя». Голос девушки звучал уверенно и слегка надменно. «Думаю, он будет рад услышать эту информацию». Стражники переглянулись, и один из них быстро побежал в здание. Спустя минут 10 ворота открылись, и запыхавшийся охранник произнес с довольной улыбкой. «Лорд ожидает вас в главном зале, ваша светлость, прошу проследовать за мной». Мы зашли внутрь, ворота закрылись за нами, и я окончательно осознал. Дороги назад нет, мы оказались прямиком в логове врага. Глава 13. Нас с Драгоной повели в замок под конвоем 4 гвардейца, но, стоит отметить, что относились они к нам крайне уважительно. Оружие не поднимали и старались держаться на почтительном расстоянии. Всем своим видом демонстрировали, что мы здесь в статусе гостей. Я шел и думал, а зачем мне все это надо, когда это я стал таким смелым, чтобы устраивать государственные перевороты. Да уж, хорошенько меня изменил этот мир за такой короткий срок. Старый Роман никогда бы не решился на столь опасную авантюру. Впрочем, логически понятно, для чего я вписался в такую заварушку. Слишком уж хорош начертатель, и мне он очень нужен. Да и просто помощь человеку хочется. К тому же, какое-то внутреннее чувство справедливости говорит, что я поступаю правильно. И торговый город с лояльным правительством несет отличные перспективы для всей моей деревни. Можно будет набрать новых жителей и вести торговлю. Остается только придумать способ транспортировки товаров. А еще когда-нибудь, в любом случае, придется начинать контактировать с остальным миром. И будет куда проще, если к тому времени мы сможем сколотить какой-никакой капитал и создать себе положительную репутацию за счет качества товаров. А в нем я абсолютно не сомневаюсь, ибо наши зелья лучше даже системных, а продуктов, подобных тем, что мы выращиваем, вообще нет в этом мире. Так что, хоть я поступаю сейчас довольно авантюрно, но делаю это определенно не зря, оно того стоит. Да и чего уж там, не буду лукавить. Хочется испытать свои силы и посмотреть на потенциально сильного врага. Даже интересно, какой уровень у Драгомира. Хотя он наверняка не любитель поохотиться на монстров, граф все-таки. Не думаю, что он в свободное время вместо отдыха с наложницами бегает по лесу с копьем наперевес. Ну да ладно, скоро узнаем. Главное, как-то определить, где находится защитный артефакт, и как его отключить. Драгона сказала, что никогда его не видела, однако, предположила, где тот может находиться. Она, кстати, идет с высокой поднятой головой и полным решимости видом. Прямо валькирия, гордая и несломленная. Даже слова не проронила с тех пор, как мы зашли на территорию дворца, только кидает на стражников презрительные взгляды. Уж не знаю, каким она будет правителем, но смотрится прекрасно, взгляд не отвести. Надеюсь, у ребят там все хорошо, и они успеют закончить свои операции вовремя. Не вижу вокруг большого количества войск, но кто знает, может, они где-то затаились, и захват замка не пройдет так легко, как мы это запланировали. Ладно, нужно сосредоточиться, а то лезут всякие мысли в голову. Тем временем, мы уже зашли в замок и сейчас поднимались по красивой винтовой лестнице на второй этаж. Вокруг все было дорого-богато, даже и не скажешь, что у лорда с таким замком может быть огромное количество подданных, находящихся за гранью бедности. С лестницы мы свернули в длинный коридор, тоже усыпанный золотом и драгоценностями, а потом нас подвели к резным дверям метров 5 в высоту, у которых стояла охрана. Конвоир кивнул им, и один из облаченных в дорогие на вид доспехи молодцев поспешил сообщить о прибытии гостей хозяину замка. Пока еще хозяину. Ждать долго не пришлось, уже через 3 минуты двери распахнулись, и мы с Драгоной, едва заметно кивнув друг другу, проследовали внутрь. Плана, как такового, не было, он ограничился лишь подготовкой войск и отвлечением внимания стражников, а дальше предстояла чистая импровизация. Потому что мы понятия не имели, что нас здесь может ждать, так что решили действовать по ситуации. Задача минимум – победить Драгомира и его личную охрану, найти артефакт и отключить его как можно быстрее. Дальше все зависит от ребят. За монструозными дверями нас встретил просторный и также богато украшенный зал, который заканчивался ступенями с высоким троном, на котором восседал статный мужчина лет 40 с длинными черными волосами. Ну прям король, только местный. От скромности кто-то явно не страдает. Дверь за нами закрылась и в зале остались только мы и 8 стражников. Оценка показала у них уровни от 25 до 30. Элита по местным меркам, не иначе. Сам правитель смотрел на нас высокомерно, но заинтересованно, было видно, как он старается скрыть свои эмоции, но получалось так себе. Его я тоже оценил, и результат меня, надо сказать, удивил. Пока это был самый прокачанный местный из тех, что я встречал. Человек, уровень, 45, класс, головорез. А граф-то у нас с сюрпризом. Надо же, головорез. И откуда такой уровень? Я почти полгода сражаюсь со всякими страшными монстрами, и то всего лишь 30 с хвостиком, а тут, хех, будет непросто. Зато теперь появилась отличная возможность проверить свои силы. На спутницу рассчитывать в драке не приходится, вряд ли аналитик что-то из себя представляет в боевом плане, так что все сам. Но для начала неплохо было бы пообщаться, Драгомир хоть и мразь, судя по рассказам, да и класс сам за себя говорит, однако, я привык складывать собственное мнение о людях, какими бы они ни были, надо же, какие люди. Лорд поднялся с трона и продемонстрировал ровные зубы в улыбке, больше похожие на оскал кровожадного хищника. Уважаемый герой, наконец-то мы встретились, и тебе привет, сестренка, позвольте полюбопытствовать. И как же вы оказались вместе? Здравствуй, брат, Драгона заметно поморщилась, произнося это слово, так уж вышло, что судьба столкнула нас с Романом, и мы решили встретиться и поговорить с тобой. Добрый день, Драгомир, я решил не миндальничать, к чему и все эти титулы. Меня зовут Роман, и я так понял, что вы настойчиво искали встречи со мной, настолько, что даже в розыск объявили. Да брось, Роман, он раздраженно махнул рукой, мол, подумаешь, ерунда какая, ты же не в обиде, да и как иначе я бы нашел тебя, сам ты в гости не спешил, рад, что одумался, позволь полюбопытствовать, что же сподвигло тебя на такое решение, да просто пришел познакомиться лично, очень уж много всего слышал о местном лорде, не смог пройти мимо, я не стал вдаваться в подробности, отвечая максимально витиевато, а с леди Драгоной мы познакомились, можно сказать, случайно. У нее нашлись какие-то дела в замке, и я тоже на огонек заскочил. Так зачем вы меня искали, лорд Драгомир? Драгона во время этого маленького диалога стояла чуть в стороне и не шевелилась. Было заметно, как она боится своего родственника. Хоть леди и строит из себя сильную и независимую, но глаза выдают ее страх, и такой расклад меня не то чтобы радует. Драгомир же решил взять небольшую паузу. Он достал какой-то артефакт, похожий на окуляр, поднес его к глазу и смотрел на меня какое-то время. Я заметил, как на секунду его брови взметнулись вверх, но он быстро вернул самообладание. Надо же, а ты хорош, даже лучше, чем я мог себе представить. Граф потерял руки и расплылся в довольной улыбке. Я отвечу на твой вопрос. Ты мне нужен в качестве союзника. Изначально я хотел предложить тебе службу с хорошей оплатой. Я скептически посмотрел на него, ничего не сказав, это и так понятно. Послушаем, что он скажет дальше, даже интересно. Однако, сейчас вижу, что моя первоначальная оценка тебя была неправильной. Он взял со стола кубок и сделал несколько жадных глотков. Я отчетливо видел, как его потрясывает от предвкушения. Я ошибочно посчитал тебя, Роман, ничего не знающим юнцом с неким, расширенным кругом возможностей, но теперь отчетливо вижу, что был неправ. Ты оказался куда смышленнее и проворней, и это меня сильно радует. И что же такого вы увидели, позвольте полюбопытствовать. Мне стало интересно, что же это за прибор такой у него в руках. Артефактный аналог моей оценки, нам бы в деревне такая штука пригодилась. Раньше я видел в тебе лишь инструмент, а сейчас понимаю, что это далеко не так. Сколько ты в нашем мире? Несколько месяцев, не думаю, что сильно больше, и за такой короткий срок ты смог получить очень высокий уровень, и ведь наверняка исключительно собственными силами. Он вновь сделал пару глотков из бокала. Скажи, где ты повстречал драконов? Их никто не видел уже много лет. Надо же, уму непостижимо. Они признали тебя другом. Ты же, наверное, знаешь, как называется наша империя. Я молча кивнул, отвечать на этот поток мыслей ничего не хотелось. Просто стоял и ждал продолжения монолога. Империя драконов не просто так получила свое название, когда-то очень давно мои предки заручились их поддержкой, несколько великих драконов позволили основать страну и встали на ее защиту. Только вот в чем загвоздка, большинство людей считает эту информацию всего лишь легендой, драконов давно никто не видел, и они перестали нас защищать. Кто-то думал, что они вымерли, кто-то, что их вовсе никогда не существовало, признаюсь, и я был в числе таких скептиков, говорил он с придыханием, а вот я отчетливо видел, какую картину уже нарисовал себе в отлове этот властолюбивый человек. Только теперь я точно знаю, что это не так, вот он, друг драконов, прямо передо мной, да еще и герой. Нет, я не стану оскорблять такого великого человека предложением службы. И что же вы хотите этим сказать? Я как-то не понял, к чему он клонит. Я предлагаю тебе, Роман, союз, практически равный. С моими связями, деньгами и войсками, и твоими возможностями мы сможем захватить власть во всей империи, а потом и в мире. Будем править каждый в своей части. Для полноты картины тебе останется только взять в шны какую-нибудь благородную даму из моего рода, да зачем далеко ходить, вот, Драгона вполне подойдет, он, ухмыляясь, показал пальцем на опешившую девушку. А что, она вполне хороша собой, будет тебе верной женой и забавной игрушкой, а ты станешь героем из правящего рода с титулом друга драконов. Против такого мало кто посмеет сказать хоть слово, а тех, кто осмелится, задавлю уже я. Эх, какие прекрасные перспективы открываются. Что скажешь, Роман, какой будет твой положительный ответ? Он вновь оскалился и повернулся в мою сторону в ожидании ответа. Репутация у тебя сомнительная, Драгомир. Он поморщился от такого обращения, но ничего не сказал. Хорошие люди говорят, что тебе нельзя доверять. Да и в городе я видел достаточно, чтобы совершенно точно заявить, что такого для всей страны я точно не хочу. Так что ты уж извини, но я вынужден отказать, нет у меня амбиций править всеми народами, тем более, бок о бок с тобой. Ну вот и все, точка невозврата пройдена. В принципе, его монолога мне хватило, чтобы примерно понять, что это за человек. Да, ничего особенного он не сказал, однако, даже его предложение было полностью лживым, правдоруб нещадно грелся у меня в руке. Такие люди никогда не станут делиться властью, слишком уж они жадные. Я бросил быстрый взгляд на Драгану, она стояла, вытянувшись струной, и не сводила глаз со своего родственника, в них читалась ненависть и боль. «Очень жаль, герой, что ты так сразу отказался», Драгомир неспешно отошел назад и сел обратно на трон. «Поверь, я подобные предложения делаю нечасто. Ну ничего, у тебя еще будет время подумать и поменять решение. Стража, взять их». Судя по его поведению, местный лорд был абсолютно уверен в собственном превосходстве. Ну а как иначе, 1-30 уровень против 8. Казалось бы, шансов и правда нет, только вот у меня найдется, чем удивить противника. Главное защитить Драгану. Что-то подсказывает мне, что ее граф жалеть не станет. Это я нужен ему живым, А вот она, не факт, только вот стража не обратила на девушку никакого внимания, сосредоточившись на моей скромной персоне. Видимо, угрозу в девушке не распознали. Что ж, нужно действовать, и действовать быстро. Мое преимущество в непредсказуемости и скорости. Я активировал призрачный шаг и оказался за спинами первой двойки стражников с копьями. Уж не знаю, почему их выбор пал на такое странное для помещения, пусть и большого, оружие. Ускорение тоже включить не забыл, на всякий случай, так что ребята даже не успели понять, что произошло, как их головы одна за другой упали на каменный пол замка. Самую дальнюю парочку я решил затормозить путами, надеюсь, эти их задержат на какое-то время, а сам отскочил на несколько метров назад, практически к стене, и достал из инвентаря уже успевший стать любимым лук. Тоже не лучший выбор в условиях замкнутого помещения, но я действовал уже больше по привычке. Ледяная стрела прилетела точно под ноги спешащему ко мне дуэту, и этого хватило, чтобы их тела частично превратились в статуи. Двигаться они больше не могли. Тем временем в меня полетели несколько арбалетных болтов, так что пришлось снова сокращать расстояние, по пути меняя оружие на меч. Краем глаза я успел обратить внимание на Драгомира на троне, он начал заметно нервничать и, кажется, собирался лично вступить в бой. Нужно ускориться. Эти двое охранников оказались более расторопными и успели отскочить от моего выпада. Завязался короткий поединок на мечах, который продлился несколько секунд, потому что я включил усиление и очередным взмахом разрубил обоих на ровные половинки вместе с доспехами и оружием. Последняя пара освободилась от пут и сменила цель, резонно предположив, что взять Драгану будет легче, а с заложником их положение станет гораздо более выгодным. Только вот я не собирался давать им такую возможность. Бог грома активировал у меня на ладони небольшой сгусток молний, и он практически мгновенно поразил обоих, поджарив до хрустящей корочки. «Спрячься и попытайся найти артефакт. Я думаю, он где-то здесь». Я переместился к Драгане и прошептал ей на ухо. Граф уже поднялся с трона и начал вальяжно хлопать в ладоши. «Надо же, а я тебя недооценил. Какая скорость, какие навыки, когда только успел, герой». О кузине он на время и думать забыл, чем она тут же воспользовалась и куда-то пропала. «Хорошо, давай и я с тобой разомнусь, посмотрим, что ты сможешь против по-настоящему сильного противника». «Нет, ну совсем не напугал, если честно. Единственное, о чем я переживал, так это о безопасности леди, но она, кажется, вняла голосу разума в моем лице и благополучно свалила с глаз долой. Значит, сейчас узнаем, какими навыками богат арсенал местного правителя». От предвкушения хорошей битвы меня стало немножечко потряхивать, и когда только я успел стать таким кровожадным, Драгомир, полностью уверенный в собственном превосходстве, похрустел шеей и достал откуда-то копье. И что у них за странная любовь к этому оружию? А откуда достал? Инвентарь, или какой-то аналог, скорее всего, второе. А значит, мне такой артефакт нужен, желательно не один. Это значительно упростило бы жизнь всей деревни. Хочу. Пока я размышлял на тему экспроприации драгоценностей у местной буржуазии, противник полностью подготовился к бою и внезапно взлетел. Поднялся метра на два над полом и принялся совершать копьем вращательные движения, вероятно, готовя какую-то сильную атаку. Особым благородством я не страдал, так что закончить ему не позволил, бесхитростно запулив в него молнией. Но разряд цели не достиг, Драгомир практически мгновенно перелетел немного в сторону, увернувшись. Неплохо, скорость достойная, наверное, сродни моему ускорению. Дальше последовал ответ в виде нескольких довольно крупных фаерболов. Уйти от такой атаки для меня тоже не составило большого труда, все-таки летели они медленно. Я не особо спешил переходить в активную фазу сражения, давая время Драгане найти защитный артефакт, пока противник про нее забыл окончательно. Только вот враг решил иначе. Внезапно у меня взвыло предчувствие опасности, и я чисто на инстинктах мгновенно сместился в сторону. Оказалось, что не зря. Сразу за тем местом, где я только что стоял, появилась полупрозрачная копия Драгомира и попыталась насадить меня на астральное копье. Это было близко. Не давая мне опомниться, граф перешел в атаку, быстро переместившись и начав вращать своим копьем. У меня тоже имелось в инвентаре древкового оружия, только пользоваться я им не любил, да и особо не умел, если честно. В результате, у противника появилось преимущество в дальности атаки. Я решил это преимущество использовать себе на пользу. Переместился назад, достал лук и стал палить. Только вот стрелы не долетали до цели, их довольно успешно отбивало копье. Надо было что-то срочно предпринимать, и я решил перейти в ближний бой. Напитал доспехи молнией, достал меч и переместился за спину лорду, прямо в воздух. Нанес четкий и выверенный удар, но он смог парировать его древком копья. Оно, видимо, было непростым, магически укрепленным, но это его не спасло от усиленного перчаткой удара. Копье развалилось напополам. Драгомир отпрыгнул, оскалился и вытащил откуда-то меч. Я решил спуску ему не давать и попер в атаку. Раздался лязг металла от столкновения двух клинков, и в этот момент я довольно улыбнулся. Драгона нашла артефакт. Барьер над замком был отключен. Зерас стоял перед самыми воротами в окружении союзников. Барьер еще держался, но небольшие отряды стражников постепенно прибывали из города. С ними довольно легко справлялись воины Романа, стараясь оставлять в живых, насколько это было возможно. Старый вояка не мог не восхититься умениями этой разношерстной компании. Его бойцы и в подмтке не годились этим умелым людям и нелюдям. Даже четверка маленьких зверолюдов сражалась как слаженный отряд, годами работавший вместе, и являлась довольно грозной силой, чего не скажешь, если судить по их внешнему виду. По правую руку от Зира состояла его дочь, и он краем глаза замечал, с каким восторгом она смотрит на сражающихся. А еще он успел обратить внимание, как она сдружилась с двумя эльфийками за столь короткий срок. Вот что значит совместная операция. Как бы не было грустно это осознавать, но в этот момент Зерас понял, что Сера выросла, и пора ее отпустить. Он больше ничему не может ее научить, в отличие от Романа. Только сама она никогда не решится оставить отца, а значит, если сегодняшняя операция пройдет успешно, он сам должен ее подтолкнуть к верному решению. Нечего способной девочке прозябать в трущобах среди всякого сброда. Ее место рядом с великим, коим и станет в скором времени новый герой. В этом Зерас нисколько не сомневался. Размышления командира ополчения внезапно прервал вибрирующий звук, который становился все громче. Он резко сосредоточился на куполе. Неужели они смогли так быстро? Зерас оказался прав. Через несколько мгновений непроницаемый барьер несколько раз мигнул и окончательно погас. «Бойцы, путь открыт!» — во всю глотку заорал командир. «К бою! За мной!» Обитатели трущоб толпой ринулись в открытые ворота, в то время как отряды Романа заходили осторожно, не сбивая строй. Глядя на это, Зерас еще раз раздраженно покачал головой. «Сброд, он и есть сброд, что с них возьмешь? Готов, старый друг?» Он обратился к начертателю, вооруженному колодой магически заряженных карт. «Вот он, момент истины, которого ты ждал столько лет». Марко ничего не ответил, он был слишком сосредоточен, чтобы отвлекаться на разговоры. Неужели его долгожданная месть свершится сегодня? Он до последнего не верил, что у них получится. Мечтал, надеялся, но до конца, кажется, не осознал до сих пор. На территории замка их встречали всего лишь несколько отрядов стражи, которые были просто-напросто смяты толпой. Основные войска до сих пор были разбросаны по городу, провокации сработали, так что сейчас замок оказался практически полностью в руках мятежников. В само здание ворвались быстро, на зачистку территории и оставление патрулей ушло всего лишь 10 минут. И вот, блондинистая голова эльфийки-разведчицы выглянула из-за угла, показывая, что путь свободен. Главарь городских трущоб с дочкой и старый начертатель под прикрытием пары отрядов бойцов распахнули двери в тронный зал и увидели сидящую на троне леди Драгану. У подножия валялся бывший правитель, связанный и бессознательный, а их герой довольно улыбнулся и махнул рукой, приглашая гостей войти внутрь. От автора: «Всем привет! Поздравляю вас с праздниками, Новым годом и наступающим Рождеством! Желаю всем крепкого здоровья, оно главное в нашей жизни. Недавно я ощутил это на собственной шкуре. Для тех, кто не в курсе, поясню. Я довольно серьезно заболел, и лечение мне предстоит еще очень долгое. Но теперь я наконец-то более-менее пришел в себя и могу снова писать. Так что возобновляем выкладку. Надеюсь, вы еще не забыли меня и героев книги. Абсолютной регулярности пока обещать не могу, но постараюсь публиковать главы как можно чаще. Еще раз прошу прощения за столь долгий перерыв, но ничего поделать с этим не мог. Зато появилось время многое осмыслить. Я наконец-то продумал сюжет серии, где-то решил отойти от первоначальных задумок, где-то наоборот, углубиться в них. Одно могу сказать точно. Дальше будет интереснее, ведь история, по сути, только начинается. Надеюсь, вам понравится. П.С. А еще я наконец-то придумал продолжение «Повелителя пространства», чему несказанно рад, и скоро планирую начать писать. В общем, планов и идей много, надеюсь, найдутся и силы для реализации. Комментарии и лайки приветствуются, не дадим книге потеряться на просторах А.Т. Глава 14. Драгона занимает Рон, все закончилось, я ободряюще похлопал девушку по плечу, она кивнула и пошла вверх по ступенькам, а я достал жгуты из инвентаря и принялся связывать бессознательное тело Драгомира. Бой с ним не продлился долго, как только отключился защитный купол, враг отвлекся и потерял руку с мечом и пространственным артефактом. Дальнейшее стало делом техники. Да, граф был силен, гораздо сильнее и быстрее всех противников, с которыми мне доводилось сражаться до этого, но моя мощь уже значительно превосходит его. Даже не вспотел, как говорится. «Ты его не убьешь?» — спросила Драгона, усевшись на трон и немного поерзав на нем. «Я не палач и не судья, я пожал плечами, свое дело я сделал, дальше твоя забота. Ты правитель, тебе и решать, как с ним поступить. К тому же, он твой родственник как-никак, так что повелевай сама, твое величество». Я отвесил шутовской поклон и скорчил веселую рожу. «Ага, величество, конечно, смотри так не пошути при императоре, когда доведется с ним встретиться». Она опасливо посмотрела по сторонам, как будто император притаился где-то за колонной и вот-вот выпрыгнет оттуда. «Мне кажется, он не оценит. Да я как-то и не собирался пока с ним встречаться». Ее замечание даже немного сбило меня с толку. «Не той высоты полета птица. Ты себя недооцениваешь, Роман». Драгона посмотрела на меня с уважением. «Мой кузен считался одним из сильнейших воинов империи, а ты так легко с ним справился. И такую большую силу ты получил за очень небольшой срок. Спасибо, друг». Она внезапно глубоко поклонилась мне. «Ты сделал очень большое дело, помог многим людям. Их жизнь теперь изменится в лучшую сторону, я обещаю». «Помог, чем смог». Я вежливо кивнул. «У меня тоже был свой корыстный интерес. Кстати, ты не против, если я это заберу?» Я указал на отрубленную руку с кольцом. «Это твой трофей, конечно, забирай», — Драгона махнула рукой, мол, не претендую. «Что, кстати, хочешь в качестве награды?» Мы не успели все полностью обсудить. Я пока не знаю положения дел в графстве, но думаю, что Драгомир скопил немало сокровищ. Я же говорил, сокровища мне ни к чему, мне надо деревню развивать. Я тяжело вздохнул. Нужны люди, ресурсы, всякие чертежи и книги навыков, но люди на первом месте. Не вопрос, в Пурсе переизбыток населения, кругом безработица, думаю, многие захотят переехать, если ты предложишь им хорошие условия, я противиться не стану. Драгона на секунду задумалась. Получишь звание почетного жителя, это даст тебе дополнительные бонусы и поблажки. По-хорошему, тебе было бы неплохо получить титул аристократа, у тебя все для этого имеется. Вот только его может выдать исключительно император. Нет, с императором я пока встречаться не готов. Я судорожно замотал головой, да и вообще, я не гражданин империи, я в лесу живу, если ты забыла. Сможешь, кстати, выделить нам пару зданий в аренду? Попробуем поторговать своими товарами, думаю, они могут заиметь некую популярность. Конечно, только мне нужно время, чтобы хоть немного разобраться в делах графства. Приходи через пару дней. Драгона кивнула каким-то своим мыслям. «Кстати, выпишу тебе пропуск в замок, чтобы ты смог приходить ко мне, когда захочешь. Тогда и решим с остальными наградами». Договорились, а пока встречая своих подданных, двери как раз распахнулись, и в проеме показались удивленные и взволнованные лица стариков. «Кстати, рекомендую присмотреться к Зирасу, он отличный управленец, как по мне, и простой народ его любит. Хм, хорошо, учту». Драгона приняла величественную позу, а пока давай поприветствуем наших помощников. До самой ночи мы занимались тем, что помогали Драгоне принимать присяги и перенимать дела. Ну как помогали? Мои ребята присутствовали больше в качестве устрашения в виде лояльной и сильной охраны. Я же какое-то время посидел рядом с графиней, но мне быстро наскучили все эти расшаркивания, и я свалил в город, по делам, так сказать. Встретился с Марко в его лавке. Старика было не узнать. Он буквально лучился довольством. Увидев меня, он глубоко поклонился, поблагодарив за помощь в свершении своей мести, и спросил, может ли он уже собираться в новый дом, а еще вручил мне пачку свитков телепорта в Пурс. Такая постановка вопроса мне понравилась, и я распорядился собирать вещи. Отправимся как только, так сразу. Пока мои люди были заняты в найме, а начертатель укладывал свои пожитки в коробки, случилось так, что в какой-то момент мне стало совсем нечем заняться. Нет, можно было, конечно, отправиться в замок, покопаться в сокровищнице, но там сейчас было слишком людно, и я решил подождать, пока все хоть немного успокоится. Лео вместе с Тополем жалобно поглядывали на меня, всем своим видом демонстрируя, что хотят домой. Друид переживал за свои сады, постоянно сокрушаясь, как же там его любимые яблочки без присмотра, а шерстяному, кажется, просто было неуютно среди плотной городской застройки, и он хотел побегать по лесу, погонять кротовыродков с кайфом. Я сжалился над страдальцами и открыл портал в деревню. В любом случае, нужно было проверить, как там у нас дела, ведь большую часть войск я увел с собой, оставив Свету и Кас на охране. Чувствую, они мне еще это припомнят, девочки ведь у меня боевые. Дома было все спокойно, никто не нападал, никаких происшествий не случилось, жизнь шла своим чередом. Несколько минут я поотбивался от повисших у меня на шее девчонок, но как-то вяло, больше для вида, ведь, как ни крути, а мне было приятно такое внимание и забота. В конце концов, сославшись на чрезмерную занятость, я кое-как отбился от девчонок и поспешил найти Сергея. Искомый обнаружился недалеко от коровника вместе с кисой, которая везде ходила за ним хвостиком и что-то записывала в блокнот. Сюда их позвал наш молодой завхоз, дабы обозначить нужды животных, как я понял. Поприветствовав троицу, я сказал, что отвлеку ненадолго, и рассказал о результатах нашего восстания. «Короче, Серег, тебе задание», — резюмировал я свой рассказ, — «составь примерный список того, чем мы можем торговать в городе. Товары только местного производства, возможно, какие-то артефакты из системных, вещи с земли не учитывай, они все равно скоро закончатся». «Понял, сделаю, что-то еще, шеф?» Сделав пометку в тетради, спросил новоявленный министр экономики. «Да, есть предположение, что в ближайшее время к нам захочет переехать большое количество новых жителей. Мне нужна информация по жилищному фонду и список работ, на которых требуются кадры, с примерным количеством. Я промерняк, по военным я более-менее в курсе». Я почесал бороду, вспоминая, не забыл ли чего. «Пока, вроде, все. Об остальном поговорим попозже, как мы окончательно вернемся домой. Вообще, обсудить нужно многое». «Хорошо, Роман, я подготовлю отчеты». Оставив веселую троицу дальше крутить коровам хвосты, я отправился на поиски Антона. Обнаружился он в холле главного здания в компании своей сестренки. Заняты они были тем, что громко о чем-то спорили, активно при этом жестикулируя и периодически переходя на повышенные тона. Видимо, друг пытался вправить мозги этой избалованной особе. Понаблюдав пару минут за этим представлением, я сделал вывод, что получается у него, откровенно говоря, так себе. Аня оказалась крепким орешком и никак не хотела расставаться с привычным образом жизни. Она первой заметила меня, скромно присевшего на кресло в углу комнаты, и с криком «Ой!» спряталась за спину брата. «Смотрю, проводите воспитательные мероприятия». Я поднялся с кресла и подошел поздороваться. «Есть такое дело», — партнер пожал мне руку и сердито посмотрел на девушку. «Некоторые неразумные возомнили себя бессмертными, вот, провожу профилактическую беседу. Как дела? Все прошло успешно?» «Да, все отлично, там пока суета и не до нас, но отпустить народ домой тоже нельзя, некому охранять леди». Я вкратце рассказал о текущем положении в городе. «А у меня выдалась свободная минутка, вот пришел проверить, как вы тут, и кое-что обсудить». Наедине, я показал взглядом на надувшуюся, как помидор, девушку. «Пошли, тут все равно надолго, потом с ней поговорю». Антон серьезно посмотрел на сестру. «Свободны, юная леди, и хорошенько подумайте о своем поведении, а то отправлю на кухню, в помощь к маме, будешь целыми днями картошку чистить». Оставив закипевшую, словно чайник со свистком, девушку в доме, мы вышли на крыльцо. Я вот что подумал. В городе, вроде бы, более-менее спокойно теперь, не хочешь посмотреть, как тут люди живут. А что, Антон человек опытный, и ему будет полезно окунуться в быт местных жителей. Может, что-то почерпнет полезное, деловая хватка у него, насколько я знаю, работает прекрасно. Еще спрашиваешь? Конечно хочу. Воодушевился товарищ, когда выдвигаемся. Давай через полчаса здесь же. Я посмотрел на часы, еще одно небольшое дело сделаю, и погнали. Кстати, Ты подумал насчет наших действий на Земле, как я просил. Надо что-то решать, а то мы уже давно там не появлялись. Рестораны, должно быть, уже других поставщиков нашли. Да, подумал, даже примерный план набросал, но там разговор длинный, может потом, сядем и поговорим в спокойной обстановке, предложил Антон. Пожалуй, так и поступим, день-два погоды не сделают, проговорил я задумчиво, как раз планировал собрать заседание всех заинтересованных, как только закончим в городе. Ромочка, вот, держи, подкрепись, открылась дверь, и на пороге показалась Нина Петровна с пакетом вкусно пахнущих пирожков. Проголодался, наверное, я как раз только испекла, с картошкой и грибами, с луком и яйцом, и сладкие, с повидлом, тоже сама делала, из первого урожая яблок. Вот спасибо, Нина Петровна. Я даже слегка поклонился этой прекрасной женщине, с трудом удерживая слюноотделение, знаете, как порадовать уставшего воина. Антон пошел собираться, а я отправился к Люсе. Небольшой домик ведьмы, в котором девочка изобретала свои зелья, теперь стал похож скорее на особняк. Большой, трехэтажный, с несколькими пристройками и собственной огороженной территорией, где я заметил двух молоденьких эльфиек, таскающих, по всей видимости, какие-то ингредиенты. Внутри меня неожиданно встретил Кирилл, сын Светы. Он обрадовался, увидев меня, и повел за руку на экскурсию по зданию. «Кирюш, а ты что здесь делаешь?» Я был очень удивлен, обнаружив паренька в таком месте. «Работаю, дядя Роман, помогаю уважаемой Люсичке». При упоминании юной травницы, щеки пацана немного покраснели. «Я уже много чего умею, даже вчера сам мешал зелье, вот», — похвастался паренек. «Молодец, хвалю, помогай Люсе и защищай ее, а то она девушка хрупкая, ей нужно крепкое мужское плечо». Я поднял указательный палец вверх, с трудом сдерживая улыбку. «Не волнуйся, дядя Роман, я ее в обиду не дам». Кирилл важно приосанился. «Надо же, неужели у нас тут первая любовь? Только вот Люсе старше его лет на 8. Похоже, впереди парня ждет и первое разочарование. Но что поделать, это жизнь, кто только не влюблялся в молодую учительницу в свое время». Сама травница обнаружилась на втором этаже, полностью погруженная в какие-то записи. На меня обратила внимание не сразу, но как только осознала, кто к ней пожаловал, мгновенно бросила все дела и полезла обниматься. Я даже на мгновение поймал на себе завистливый взгляд Кирилла. Вдоволь наобнимавшись, я кратко ввел девушку в курс дела и выдал задание. «Люси, хорошенько подумай, что твой особняк ведьмы может выставить на продажу в городе, чтобы поднять интересы и репутацию нашей деревни. Да, я дал похожие задания Сергею, но будет не лишним озадачить и непосредственного производителя. Она лучше знает свои способности. Я хочу, чтобы алхимическая продукция из Новой Надежды со временем стала известна во всем мире, чтобы люди к нам в очередь выстраивались за твоими зельями и мазями. Сможешь? Я постараюсь, Роман». Девочка посмотрела на меня преданным глазами, я позволила себе взять несколько помощниц и вот еще Кирюшу. «Одна все не успеваю, вы не против? Я только за. Твое направление, одно из самых приоритетных, я распоряжусь, чтобы тебе выдавали все, что нужно, без очереди». Тут я даже не слукавил, у Люси уже получаются отличные зелья, я даже предположить боюсь, на что еще способна эта девчонка, настоящий самородок. Я много всего интересного придумала, мази, удобрения, несколько новых зелий, даже таблетки кое-какие, натуральные, а, ну и косметики немножко, это Аня с Дашей меня замучили, принялась тараторить девушка. «Стой, стой», я поднял руки в восстанавливающем жесте, «прости, но сейчас у меня совсем нет времени, нужно возвращаться в город, но завтра-послезавтра мы с тобой обсудим все в подробностях, а пока подготовь список с описанием, что к чему, и как работает. Косметика – это хорошо, насколько я знаю, ей в этом мире практически не пользуются, но ведь женщины везде остаются женщинами, потенциально это золотая жила, которая нас озолотит, если, конечно, товар будет качественным. Как-то я сам даже и не подумал об этом, да и знать не знал, что Люси умеет делать что-то такое. В очередной раз убеждаюсь, что все в голове не удержишь, и нужны правильные люди на местах. «Хорошо, список подготовлю вместе с образцами», — кивнула травница. «Сколько у меня времени?» «Думаю, где-то 2 дня, вряд ли дела в городе затянут нас надолго. Там сейчас своих пробел навалом, наверняка не до нас. Ладно, работайте, я пошел дальше, увидимся. От травницы я отправился на склад. Нужно было освободить инвентарь и пространственное кольцо, которое я получил в качестве трофея с Драгомира, а это было именно оно, чтобы порожняком не мотаться туда-сюда, раз уж выпала такая возможность. С транспортировкой товаров пока будут проблемы, так что я решил сразу перетащить в курс что-нибудь на продажу, а именно, системные шмотки, которые высоко ценятся местными, а у нас их скопилась уже небольшая гора. Нам они не особо нужны, потому что тут, в основном, самые простые и примитивные вещи, с низкими статами, а вот сколотить начальный капитал они могут помочь. Чувствую, теперь местные деньги мне понадобятся, и очень скоро. В кольцо Драгомира я заглянул уже давно, но пристально его содержимое рассмотреть не успел. Оно хранило внутри себя пространство объемом примерно 3 кубометра, в которые можно было поместить все, что угодно. И сейчас это пространство было практически полностью занято. Вот теперь и узнаем, что мне оставил в наследство бывший лорд. Надеюсь, он был запасливым. Хе-хе. Надо, кстати, не забыть узнать у Драганы, где берут такие вот штуки. Очень уж удобная вещь. Сложил все необходимое, надел на палец и не надо париться со всякими мешками и телегами. Только что-то подсказывает мне, что подобные украшения просто не могут быть сильно распространены, иначе я бы давно уже знал об их существовании, но это не так важно, главное узнать хоть что-то, а там, думаю, мы уже сможем достать столь необходимые нам украшения. Удобно расположившись на складе, я залез в пространство в кольце и принялся доставать на пол его содержимое. Первым делом я обратил внимание на приличную кучку золотых монет, лежащих в отдельной ячейке. Их оказалось, ни много ни мало, 2500 строк. Неплохой такой стартовый капитал. Это огромные деньги по местным меркам, на них можно весь рабский рынок скупить. Молодец, Драгомир, не подвел. Дальше я достал из кольца 23 разных копия разной длины и формы. Никогда, наверное, не пойму такую любовь бывшего графа к древковому оружию. Оно же ненадежное, и не самое удобное, подходит далеко не для всех ситуаций. Ну да ладно, копья были системными, но статы давали слабенькие. Видимо, с прошлого сопряжения прошло много времени, и по-настоящему сильные артефакты оседали где-то в арсеналах императоров, а местным лордам средней руки доставались только объедки с барского стола. Все эти ковырялки я временно выложил на пол, потом сложу обратно, продам кому-нибудь в городе, мне они точно не нужны, разве что парочку можно оставить для ящеров, не больше. Дальше обнаружилось несколько комплектов брони, тоже сомнительного качества, но и не совсем уж плохого. В принципе, может пригодиться, оставим. Их я выложил на полки, оставив записки для пола. Пусть потом рассортирует и раздаст нуждающимся. Под броней нашлось довольно много еды в виде блюд сомнительного качества. Ими я побрезговал, так что просто свалил все в кучу на улице и запустил молнию, сжигая все это дело от греха подальше. Еще не хватало отравиться чем-нибудь. Сам-то я точно это есть не стану, а вот если оставить на складе, то наверняка найдутся желающие попробовать, пусть уж лучше сразу сгорит, чтобы соблазнов не было. Отдельной строкой шли различные бытовые артефакты. Фонари, обогреватели, какие-то плитки, палатки, спальные мешки, посуда. Уж не знаю, зачем все это дело могло понадобиться лорду, который постоянно сидит в замке, но отказываться я не стал. Пригодится. Тем более, система выдала мне вот такое незамысловатое описание. Фонарь, уровень заряда, 490-500 единиц. Получается, это как раз те самые изделия, работающие на мане, о которых я задумывался не так давно. Надо будет отдать гномам, пусть изучат, может, смогут повторить, хотя, конечно, это и не их специализация. Следом за этими приборами, я извлек наружу кучу разного тряпья, как системного, так и самого обычного, судя по виду, дорогого. Все это барахло отправилось к горке с копьями. Носить я это не буду, и людям своим не позволю. Продадим на распродаже с барского плеча, наверняка найдутся желающие приобщиться к гардеробу местного правителя. Кроме кучи одежды и копий, в кольце обнаружились и несколько единиц другого оружия. Пара луков, довольно неплохих, кстати, 3 меча, один из которых я успел испытать на себе, ножи, кинжалы и прочие колюще-режущие. Оружие я решил оставить, его у нас не так уж и много, пригодится. После извлечения наружу всего этого добра, вещей в хранилище осталось совсем мало, Только вот они были самыми интересными. Порталит. 12 кристаллов. Суммарный вес. 2,7 кг. Вот так система обозвала кучку каких-то самоцветов, переливающихся разными оттенками синего. Что это такое, и куда его можно пристроить, я понятия не имел, но что-то подсказывает мне, что это нечто ценное и редкое. Ладно, сложим это дело обратно и сделаем себе зарубку. Обязательно уточните у Драганы. Дальше я вывалил на пол кучу ювелирки, в основном обычной, но были и несколько системных колечек, сережек и амулетов с небольшим приростом к статам. Вот их точно оставим, бойцы у меня пока ходят практически без аксессуаров, надо постепенно их приодеть. Ну и последним, что я обнаружил в кольце, были 20 белых сфер величиной с кулак. Их описание заставило меня впасть в ступор. Сфера опыта. Количество. 300-300. Сфера опыта. Количество. 400-400. Сфера опыта. Количество. 250-250. Так вот откуда у Драгомира такой высокий уровень. Не зря я сомневался в его способности и желании охотиться на монстров. Конечно, зачем это надо, когда можно просто впитывать опыт из таких вот сфер. Осталось только разобраться, где их брать, ведь мне такие штуки ой как пригодятся, когда начнут появляться люди с земли, да и для первоначальной прокачки ремесленников такие контейнеры подойдут идеально. Количество вопросов к Драгане все растет, надеюсь, она выделит время, чтобы на них ответить. А нет, я ошибся, сферы оказались не последними в хранилище, на самом дне обнаружилась небольшая книга, но как же я обрадовался, прочитав ее описание. Уж не знаю, почему Драгомир не изучил ее, но спасибо ему за это большое. Это прям то, что мне надо. Книга навыка извлечения, легендарный, позволяет получить один из навыков убитого противника в виде книги. Вероятность получения при уничтожении разумного – 100%. Вероятность получения при уничтожении монстра – 10%. Ох, это какие же перспективы открываются. Такими темпами я смогу снабдить навыками всех ключевых бойцов. Изучить. Тут даже размышлять нечего. Такое сокровище, подумать только. Закончив с разбором трофеев, я, окрыленный новыми возможностями, загрузил инвентарь и кольцо всяким барахлом и отправился к своему особняку, где меня уже должен был ждать Антон. Пора было возвращаться в город, заканчивать дела, а то как же там ребята без меня, хотя, какой там заканчивать, чувствую, забот у меня теперь только прибавится, эх, как же сложно найти на все время. Глава 15. Ух, странное ощущение, Антон помотал головой, как будто отряхиваясь, не скажу, что приятное.